Минута молчания. Жил такой человек на свете, Норберт Фогель. И обладал он тайным знанием, а вместе с ним и высшей властью. Получил он это все в наследство от другого человека. Как звали того, предыдущего, неважно, не о нем сейчас речь. А вот следующего звали Фернандо Базотти. Красивую сказку начал рассказывать Сирополос. Собравшиеся внимательно слушали. «Я, конечно, понимаю, что вы все, как господа трезвомыслящие и обладающие пусть не высшей, но вполне реальной властью на планете, не привыкли относиться всерьез к современным мифам о тайных обществах, масонах, иезуитах и прочей нечисти. Вам трудно представить, что именно некий Фогель допустил Ленина в Россию и, как следствие, Гитлера в Германии. Но я этого и не утверждаю. Возможно, он просто не допустил чего-то еще более страшного. Выбрал меньше из двух зол. Бог с ней, с историей. Главное, поверьте, есть и всегда был единый центр управления миром. Единый контроль над всеми странами и народами. Потому как, если бы не было его, конец света стал бы неминуем еще 2 века назад. Это преамбула. Теперь суть. К бандитской своей власти Базотти пришел сам. А вот создание фонда и службы ИКС, конечно, не обошлось без Фогеля. Не могло обойтись. Впрочем, даже это мы можем подвергнуть сомнению и вынести за скобки. Перейдем же, наконец, к самым главным и неопровержимым фактам, коим ваш покорный слуга являлся живым свидетелем. Фернандо знал Норберта Фогеля всего 1 год, но верил ему безгранично. Фогель умер в 57-м, летом. Через 2 месяца после убийства Марио Базотти, и передал Фернандо символ высшей власти. Вот этот серебряный перстень с лунным камнем. Базотти уверял меня, что данному перстню 9000 лет. Оставим это утверждение на его совести. Тайное знание, в которое посвятил Норберт избранного им Фернандо, должно быть и непременно будет передано следующему. Но это не я. Перед вами, господа, лишь носитель перстня, облеченный подобным доверием на 3 суток. В день похорон я вручу символ власти и тайное знание преемнику. Не спрашивайте, кому. Это будет в день похорон. Еще раз повторяю, господа, я полностью разделяю ваш скепсис в отношении всех этих средневековых ритуалов. Но согласитесь, в традиции всех народов и культур входило уважение к последней воле покойного. Уже хотя бы это заставляет меня пунктуально исполнить все предписанное. А кроме того, я перехожу к финальному аккорду. Выводы делайте сами. Фогель предсказал Базотти судьбу. Да, именно так, не надо морщиться. Норберт Фогель предсказал, что Фернандо убьет русская девушка-фигуристка с выдающимися интеллектуальными способностями. В 64-м году Базотти знакомится с Чистяковым в тот самый январский день, когда у последнего в Лиссабоне рождается дочка. В 66-м Чистяков начинает работать на Базотти, а в 69-м португальцы переводят в Москву, и девочка становится на коньки в спортшколе ЦСКА. Только в 72-м Фернандо случайно узнает об этом. А Маша растет, смышленная не по годам. С каждым годом ее движение к спортивному олимпу все уверенней, но ее успехи в математике, в языках, ее умение рассуждать и сочинять стихи поражает не меньше. Базотти понимает, Так сбывается пророчество. Сначала он готов смириться. Традиционная мистика по Фогелю, да по кому угодно, учит. От судьбы не уйдешь. Но ведь Базотти не Фогель. Базотти — бунтарь, человек новой генерации, тайный властитель второй половины века. «Смири гордыню», — говорит Базотти сам себе. «Смирившие гордыню — это черви», — отвечает другой Базотти. «Пусть ползают, ты будешь выше, ты изменишь свою судьбу, ты будешь первым». «И все-таки смири гордыню, не нами сказано». Эта внутренняя борьба продолжается 10 лет. А потом Чистяков устраивает ему встречу с Андроповым. Андропов на союз не идет. Базотти раздавлен. Базотти унижен и уничтожен. Впервые в жизни. И тут Чистяков предлагает создать суперспецслужбу без Андропова и без Базотти. Все, счет пошел на дни, а может быть, на часы. Марии Чистяковой было без малого 19, но по эрудиции, интеллекту, по отношению к жизни ей гораздо больше. В чем-то она уже пошла дальше отца. «Знаешь, — говорит однажды португалец Седому, — кто мне подкинул идею суперспецслужбы? Не поверишь, Машка моя? Объединиться бы нам, вам, КГБ и ЦРУ, вот бы здорово было, так мне и сказала». На этом закончились сомнения Фернандо Базотти, великого носителя тайного знания. «Господа, я предлагаю всем встать, и давайте помолчим минуту». Генерал Трофимов был 4-м и главным агентом Базотти в Москве, продолжил Сиропулос после паузы. Об этом не знали ни Григорьев, ни португалец, ни Грейв. Вот почему именно он и проводил операцию «Тройной тулуп». Как бы по распоряжению Андропова. Трудно сказать наверняка, почему на старости лет Трофимов вдруг надумал менять хозяина. И сам позвонил Малину. Думаю, почувствовал он, что на смену маразматику Базотти идет все-таки молодежь. Теперь о молодежи. Через 3 года и 3 месяца вернувшаяся из Афганистана Татьяна Лозова приходит в приемную КГБ. Случай, мягко говоря, редкий. И полковник Григорьев, памятуя о дружбе Лозовой и Чистяковой, доводит информацию до Базотти. Фернандо вздрагивает. А к началу зимы смутные подозрения переходят в уверенность. Он убил совсем не ту девушку-фигуристку. Черный пояс карате, 2 года войны без единой царапины, владение всеми видами оружия, талант рисовальщицы, фантастическая способность к языкам. Русские, вернувшиеся оттуда, обычно лишь ругались на этаком усредненном фарси. Лозова очень прилично говорила на даре и пушту. И, наконец, Лозова рвалась, прямо-таки рвалась в КГБ. Снова смерть дышала в затылок Фернандо Базотти. Чего, казалось бы, проще? Убить еще одну фигуристку? Нет, это было невозможно. Для Базотти физически невозможно. Он теперь мечтал, чтобы она убила его. И делал все для этого. Он не торопил события. У него был ужасный, но тонкий и по-своему красивый план. И Базотти добился своего. Ведь это ты убила его, рыжая. Мы все пили разную водку, но никто не почувствовал разницы. Водка была совершенно безвкусной, и от нее никто не пьянел.